Глава вторая. Отец да Коста. Господь мой пастырь, и я буду достоин его. Отец Майкл да Коста торжественно произнес эти слова, направляясь к кладбищу. Голос его был почти не слышен в шуме дождя. В сердце его поселилась печаль. Дождь шел всю ночь, а теперь он лил еще сильнее. Путь от часовни к кладбищу был всегда труден. Но теперь земля сильно размокла, и идти стало почти невозможно. Да и народу было слишком мало. Два служащих похоронного бюро несли гроб. Такой маленький и жалкий, и неутешная мать на грани обморока, всхлипывая, шла следом. Ее поддерживал муж, с другой стороны брат. Эти люди были бедны, кроме них никого не было. Они в одиночестве несли бремя своей беды. Мистер Брайан, смотритель кладбища, ждал на краю могилы, спрятавшись под зонтик. Могильщик убрал брезент, прикрывающий яму, когда процессия приблизилась. Правда, ткань была ни к чему. В глубине стояла вода. О'Брайен быстро прикрыл священника зонтиком, но тот решительным жестом отстранил его. Отец да Коста снял пальто, протянул смотрителю и остался под дождем в своей красно-золотой ризе, бросая вызов погоде. О'Брайен должен был выполнять роль мальчика из церковного хора. Священник окропил гробик святой водой, помахал над ним кадилом, и, пока читалась молитва, он заметил, что отец девочки испепеляет его взглядом. Он был похож на зверя, загнанного в ловушку. Глаза его горели безумием, а кулаки судорожно сжимались и разжимались. Это был высокий и сильный мужчина, почти такой же сильный, как сам да Коста, старший мастер на стройке. Да Коста торопливо отвернулся и стал молиться о спасении души ребенка, подняв лицо навстречу падающим каплям, которые градом катились по его сидеющей бороде. «В руки твои, Господи, смиренно отдаем мы сестру нашу, прими ее ради твоей паствы, яви ей великую любовь твою, благодати рая небесного». И в очередной раз банальность этих слов поразила его. Как объяснить матери, какой бы она ни была, что Господь так нуждался в ее 8-летней дочери, что она должна была утонуть в вонючих водах промышленного канала и пролежать там в течение 10 дней, пока ее не нашли? Гроб упал в яму, подняв фонтан грязных брызг, и могильщик торопливо натянул брезент на прежнее место. Отец да Коста прочел финальную молитву, затем подошел к горько плачущей женщине. Он положил руку на ее плечо. «Миссис Далтон, я могу чем-нибудь?» Ее муж грубо оттолкнул его. «Да отстаньте вы!» – прокричал он. «Она и так настрадалась! Вы и ваши дурацкие молитвы! К чему это? Мне пришлось опознавать ее, вы понимаете? Бесформенные останки плоти. Вот что осталось от моей дочери после 10 дней в канале. И что это за бог, который способен сделать с ребенком такое?» О'Брайен сделал шаг, чтобы вмешаться, но отец да Коста поднял руку, чтобы остановить его. «Оставьте», — сказал он спокойно. Странное озадаченное выражение возникло на лице Далтона, когда он осознал всю дерзость своего проклятия. Он обнял за плечи жену и ее брата, и они пошли прочь. Могильщики шли следом. О'Брайен помог священнику одеться. «Я так сожалею о случившемся, отец мой. Грязная история». «Он прав, бедняга. И вообще, что я мог сказать человеку, пережившему такое?» Казалось, ответ озадачил могильщика, но Брайан просто кивнул. «Да, в этой суетной жизни случаются странные вещи», — признался он, раскрывая свой зонт. «Я провожу вас до часовни, отец мой, Дакоста отрицательно покачал головой. «Я пойду другой дорогой, той, что длиннее, если позволите. В ней необходимо поразмышлять. Но если вам будет угодно, я позаимствую ваш зонтик». «Конечно, отец мой». О'Брайен передал зонт, протянув его через ограду. «Странные слова для священника», — проронил могильщик. О'Брайен зажег сигарету. «Да, но Дакоста необычный священник. Джон Делвин, ризничий прихода святой Анны, рассказал мне о нем. Он был командос или что-то вроде этого во время войны. Он сражался вместе с Тито и участвовал в югославском сопротивлении. После этого он попал в английскую коллегию в Риме. Ему предстояла блестящая карьера в какой угодно стране, но он избрал деятельность миссионера. И куда же его направили? В Корею. Он был в китайском плену в течение 5 лет. Затем он занял какой-то административный пост в Риме, чтобы передохнуть. Но такое занятие не пришлось ему по нраву. Он добился назначения в Мозамбик. Думаю, его дед был португалец. Во всяком случае, языком он владеет. А что с ним произошло там? Ну, его выслали. Португальские власти нашли, что он слишком симпатизирует мятежникам. А что он делает здесь? Он кюре при церкви святого имени. В этой груди развалин, воскликнул могильщик. Да ведь она существует только за счет казней. Если на воскресной мессе он имеет 10 прихожан, то это настоящая удача. Вот именно, заявил О'Брайен. А, я понял. Они таким образом давят на него, ведь так? Это редкий человек, ему цены нет, и он не заслуживает пренебрежения, сказал О'Брайен. Ему порядочно надоел этот разговор, от которого он очень устал, хотя и не понимал сам почему. Будет лучше поскорее засыпать эту могилу. Чего? Под таким ливнем? Возмутился могильщик. Разве нельзя переждать немного? Нет. «Ни в коем случае!» О'Брайен повернулся и пошел прочь, в то время как могильщик, проклиная всех и вся, убрал брезент и принялся за работу. Вообще-то отец Дакоста любил прогуливаться под дождем. Это укрепляло в нем сознание безопасности и защищенности. Что-то из детства, как ему казалось. Но сегодня все было по-другому. В этот день он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был взвинчен, и еще это происшествие на кладбище расстроило его. Он остановился, чтобы закурить, довольно неловко из-за зонтика в левой руке. Он решил не так давно выкуривать за день не больше 5 сигарет. Они оставлялись на вечер, и это было удовольствие, предвкушаемое долгие часы. Но в таких обстоятельствах он дошел до наиболее старой части кладбища, которую он обнаружил месяц или два назад. Это место его восхитило. Там, под великолепными соснами и кипарисами, находились прекрасные памятники в готико-викторианском стиле. Мраморные ангелы, бронзовые фигуры смерти. И это очень сильно отличалось от других, более современных надгробий. Каждая могила вызывала у проходящего странные сентиментальные переживания. В углу аллеи, между кустарниками и рододендронами, он остановился. Там не было ни единой живой души. Десятки метров аллея делала развилку, открывая особенно интересный памятник. 2 мраморные колонны обозначали дверь, а рядом фигура пожилой женщины, встающий из своего кресла. Какой-то мужчина в темном пальто и без шляпы, преклонив колено, стоял лицом к памятнику. Все было тихо, и только дождь стучал по мокрой земле. Отец Дакоста замер, не желая потревожить посетителя в минуту душевной скорби. А затем произошло нечто необъяснимое. Из-за надгробия появился священник. Это был еще довольно молодой человек в черной шляпе и черном непромокаемом плаще, надетом поверх сутаны. Человек у могилы поднял глаза, А в это время священник вытащил пистолет с глушителем. В момент выстрела раздался глухой хлопок. Осколки черепа и брызги мозга разлетелись по земле, а жертва упала навзничь. Отец Дакоста издал сдавленный крик, но было поздно. «Нет! Во имя любви Господней нет!» Молодой священник, который склонился над жертвой, вздрогнул и поднял глаза, заметил Дакосту. Его рука тут же подняла оружие, и пока он прицеливался, Дакоста глядел в его бледное лицо смерти с черными дырами глазами. Затем, по непонятной причине, пистолет опустился, хотя священник даже не успел прочесть молитву. Убийца наклонился, чтобы поднять что-то с земли. Черные глаза еще какое-то время задержались на священнике. Затем незнакомец торопливо отступил за надгробие и исчез. Отец Дакоста отбросил зонт и склонился над трупом. Кровь текла из его ноздрей, глаза были полузакрыты, но, однако, человек еще дышал. Пастор начал читать отходную молитву. «Отойди, душа христианская, во имя Господа Отца Всемогущего, создавшего тебя». И при этих словах дыхание умирающего прервалось. Фэллон шел по аллее к северному выходу с кладбища. Он двигался быстро, но не слишком. В этом не было необходимости. Его отлично скрывали рододендроны. Да и маловероятно, что в такую погоду он кого-нибудь встретит. То, что священник оказался свидетелем, было довольно неприятно. Так сказать, непредвиденная случайность. Фэллон подумал с иронией, что незачем тщательно разрабатывать план. Всегда случится что-нибудь неожиданное. Он вошел в рощицу у кладбища. Там его ждал грузовичок, спрятанный на тропинке. За рулем никого не было, и он нахмурился. «Ворли, где вы?» — позвал он вполголоса. Человечек в плаще и кепке возник среди деревьев. Он задыхался от бега. В руках его был бинокль. Он прислонился к крылу автомобиля, чтобы перевести дух. Фэллон потряс его за плечо. «Где вас носило, черт возьми?» «Я следил за вами», — выдохнул Уорли, показывая на бинокль. «Это приказ мистера Мигана. Этот священник, он видел вас. Почему вы не убили его?» Фэллон открыл дверцу и толкнул его за руль. «Заткнитесь и отваливайте». Он обошел автомобиль, открыл заднюю дверцу, сел и захлопнул ее, пока мотор заводился. Грузовик затарахтел по разбитой дороге. Фэллон приоткрыл окошечко позади водителя. «Ты полегче, спокойнее. Чем медленнее мы едем, тем лучше. Один мой дружок обчистил банк и удрал в фургоне продавца мороженого, который не мог ехать быстрее 30 миль в час». Все считают, что, провернув дельце, преступник будет уносить ноги, что есть духу. Так вот, надо поступать наоборот. Он стянул с себя плащ и сутану. Под ними был темный свитер и штаны из серой фланели. Его голубой френчкот лежал на заднем сиденье. Он натянул его, затем надел свои ботинки. Уорли умирал от страха, когда они поворачивали на двустороннее шоссе. «Боже мой!» — стонал он. «Мистер Миган спустит с вас шкуру. Оставь меня в покое с мистером Миганом». Фэллон кинул части костюма священника в ящик под сиденьем и закрыл его. «Вы не знаете его, мистер Фэллон. Когда он разозлен, он становится похож на дьявола во плоти. У него работал один тип по фамилии Грегсон месяц или два назад. Профессиональный поджигатель, просто одержимый. Он обставил один из клубов мистера Мигана на 5 кусков. Когда ребята приволокли его, мистер Миган приколотил гвоздями его руки к столу. Самолично. Гвозди длиной по 12 сантиметров и большой молоток. И оставил парня в таком состоянии на 5 часов, чтобы тот поразмыслил о своем плохом поведении, как он сам выразился. А что было потом, поинтересовался Фэллон. Я сам видел, как вытаскивали гвозди. Это было ужасно. Грегсон был в жутком состоянии, а мистер Миган потрепал его по щеке и сказал, что надеется, в будущем тот будет пай-мальчиком. Потом дал ему 2 фунта и отправил к целителю из Пакистана, услугами которого он пользуется сам. «Я говорю вам», — заявил Уорли, вздрагивая, — «это не тот человек, с которым следует ссориться, мистер Фэллон. У него, кажется, хватает методов завоевывать друзей и добиваться своего от посторонних. Этот священник на кладбище, ты знаешь его? Отца Дакосту? Да! Он служит в полуразрушенной церквушке в центре города. Церковь Святого Имени, так она называется. Тамошние усыпальницы есть что-то вроде убежища для бездомных. Вот они-то и составляют основную часть его прихожан. В округе почти все дома разрушены. Интересно, ну-ка отвезите меня туда». Машина резко дернулась, таким сильным было удивление водителя. Он чуть было не выпустил руль. «Да вы что? Не делайте глупостей! У меня приказ незамедлительно после операции вернуться на ферму!» «А я меняю программу», — сказал Фэллон. Просто и спокойно зажег сигарету. Церковь Святого Имени находилась на Рокингем-стрит. Пейзаж являл собой контраст обветшалости и роскоши. Немного дальше был пустырь, освобожденный от старых развалюх для новых современных построек. Уорли остановился напротив церкви, и Фэллон вышел. Перед ним было строение в псевдоготическом стиле, с отвратительной квадратной башней в центре. Все здание было опутано строительными лесами, что свидетельствовало о восстановительных работах. «Да, не слишком-то вычурно», — сказал Фэллон. «У них нет достаточного количества денег. Чертова развалина вот-вот рухнет», — ответил Уорли, нервно промокая платком лоб. «Поехали отсюда, мистер Фэллон, я умоляю вас». «Минутку». Фэллон перешел улицу, подошел к главному порталу. На двери висела обычная для церкви табличка с указанием имени священника и расписанием служб. Время исповеди было в 13:17. Он с минуту изучал расписание, затем задумчиво улыбнулся и пошел обратно к грузовичку. Приблизившись, он обратился к Уорли через стекло в дверце. «Похоронная контора Мигана, где она находится?» «Пол-сквер», — сказал Уорли. «В 10 минутах отсюда, возле городской ратуши. У меня дела. Скажите Мигану, что я буду там в 2». «Ради всего святого, мистер Фэллон», — умоляюще застонал Уорли. «Вы не можете так поступать». Но Фэллон уже пересекал улицу, собираясь войти в храм. Уорли процедил. «Грязный подонок». И уехал.